Учительница спрашивает Вовочку: «Скажи мне, пожалуйста, дорогой, почему тебя вчера не было в школе?» Он говорит: «Марья Ивановна, я водил корову к быку». Марья Ивановна говорит: «А что, разве отец не мог бы это сделать?» Вовочка говорит: «Ну, конечно, бы мог, Марья Ивановна, но корове-то с быком приятнее».